Глава 48. Судорожные поиски внизу не обнаружили источника голоса Бобби. Наконец, вопли Ханны дошли до сознания Мэнли, и она бросилась обратно в детскую. К этому времени рыдания Ханны перешли в жуткую икоту. «О, бедное дитя!» — прошептала Мэнли, потрясенная сознанием того, что Ханна долго плакала одна. Она подхватила дочку, закутала ее в одеяло и положила на кровать возле детской кроватки. Скорчившись под одеялом, она спустила бретельки и приложила губки ребенка к своей груди. Молока у нее уже не было, но грудь отзывалась на движение крохотных губок, сосущих ее сосок. Наконец, икота стихла, и Ханна спокойно заснула на руках у матери. Мэнли хотелось держать дочку возле себя, но она была так измучена, что решила положить девочку в колыбель, подоткнула вокруг нее одеяло и провалилась в сон, держась рукой за кроватку. Телефонный звонок разбудил ее в 8 часов. Бросившись в спальню к телефону, Мэнли заметила, что Ханна еще спит. Это был Адам. «Не говори мне, что вы с Ханной еще в постели. Почему она никогда так долго не спит при мне?» Он шутил, и Мэнли понимала это. Его голос был веселым и любящим. Но почему же она сразу начинает искать двойной смысл во всем, что он говорит? «Ты всегда расхваливал свежий морской воздух», — сказала она. «Думаю, Ханна поверила тебе». Она вспомнила об обеде. «Адам, я прекрасно провела вчерашний вечер». «О, я рад». «Я боялся спрашивать». «Как я и подозревала», — подумала Мэнли. «Был кто-нибудь, кроме тебя, Элейн и Джона?» «Скотт Кови?» «Хорошо. Я предупредил его, что должен иметь возможность связаться с ним в любое время. Он рассказывал об обыске. Только то, что это было назойливо, но не беспокойно». «Хорошо. А как ты, милая?» «Я просто прекрасно», — подумала Мэнли. Я вообразила, что мой мертвый ребенок зовет меня, и позволила Ханне плакать полчаса, пока искала его. «Прекрасно», — ответила она. «Почему мне кажется, что ты что-то скрываешь?» Мэнли принужденно рассмеялась. «Потому что ты хороший юрист, обученный искать скрытый смысл». «Никаких приступов. Я же сказала, что все в порядке». Она старалась, чтобы в голосе не прозвучали раздражение или страх. Адам всегда видел ее насквозь. Она попыталась переменить тему. «Обед был очень приятный, но, Адам, когда Джон произносит слова «это напоминает мне историю», беги в горы. Он все говорит и говорит». Адам хмыкнул. «Лейн, должно быть, влюбилась. Иначе она бы не потерпела». «В аэропорту в 5. Я там буду». После того, как Мэнли выкупала, накормила Ханну и посадила ее в манеж, она позвонила в Нью-Йорк психиатру, которая лечила ее от посттравматического синдрома. «У меня небольшие неприятности», — сказала она, стараясь говорить будничным голосом. «Расскажите мне». Осторожно подбирая слова, Мэнли рассказала доктору Кауфман о своем пробуждении, когда она вообразила, что слышит звук поезда и голос Бобби, зовущего ее. «И вы решили не брать Ханну, пока она плакала?» Она старается выяснить, «не испугалась ли я, что могу причинить вред ребенку», — подумала Мэнли. Я так дрожала, что боялась не удержать ее, если возьму на руки. Она плакала, вопила. «Это очень раздражало вас, Мэнли?» Она помолчала, потом прошептала. «Да». Я хотела, чтобы она перестала. «Понятно. Думаю, нам лучше увеличить дозу лекарств. Я сократила ее на той неделе, но, может быть, чересчур быстро. Я перешлю вам лекарства экспресс-почтой, потому что не могу выписывать рецепты по телефону за пределами штата». Я могла бы послать ее в офис Адама, и он привез бы его, — подумала Мэнли. Но мне не хочется, чтобы Адам знал о моем разговоре с доктором. «Не помню, давала ли я вам здешний адрес», — сказала она спокойно. Повесив трубку, Мэнли подошла к столу. Вчера после ухода Джейн Палей она быстро просмотрела папку Фоби Спрэгью с рисунками, разыскивая портрет капитана Эндрю Фримена. Сейчас она потратила несколько часов, просматривая все папки в поисках этого портрета, но так и не смогла найти. Мэнли сравнила свой рисунок с тем, что принесла Джен. Черта за чертой это было полное совпадение. Единственная разница в том, что рисунок из библиотеки изображал капитана за штурвалом корабля. «Откуда я узнала, как он выглядел?» — снова спрашивала она себя. Мэнли потянулась за альбомом. Образ Медитабель жил в ее воображении, требуя воплощения. Разметанные ветром каштановые волосы до плеч, нежное сердцевидное личко, большие темные глаза, маленькие ручки и ножки, улыбающиеся губы, голубое льняное платье с длинными рукавами, высоким воротом и кружевным жабо, юбка, отнесенная ветром в сторону. Она рисовала быстрыми, уверенными штрихами. Ее умелые пальцы искусно переносили образ на бумагу. Когда она закончила, то приложила рисунок к принесенному Джен и поняла, что сделала. На рисунке из Брустерской библиотеки из-за фигуры капитана был виден след развивающейся юбки. Мэнли схватила увеличительное стекло. Маленькие пятнышки на рукаве капитана, как показывал рисунок из Брустера, были кончиками пальцев. Пальцев Мэгги Табель. Стояла ли она рядом с мужем на корабле, когда неизвестный художник рисовал его почти 300 лет назад? «Выглядела ли так, как я представляю ее себе?» — думала Мэнли. Ханна гукала и дергала мать за волосы, и когда Мэнли осторожно отводила маленькие пальчики, ее поразила одна мысль. Прошлой ночью, когда она проснулась от грохота поезда, Ханна плакала. «Поезд разбудил и тебя?» — воскликнула она. «Вот почему ты была такой перепуганной! О, Ханна, что происходит с нами? Каким безумием ты заражаешься от меня?»